Глава 5. Когда мы заскочили в дверь, класс на мгновение замер, но тут же все опять занялись своими делами. Я сел за свою парту, раскрыл портфель и быстро выложил все необходимое к уроку русского языка. «Привет!» — поздоровался я после этого с сидящей рядом Ленкой. «Привет!» — отозвалась она. «Начинаешь новую жизнь с опоздания?» «Нет, учителя, нет опоздания!» — ответил я и крикнул классу. «Тихо вы! Ирина идет!» Шум моментально стих, и в наступившей тишине стал хорошо слышен приближающийся стук каблуков женских туфель. Вошла классная, и мы все встали. Она поздоровалась, мы ответили и сели на свои места. «И еще раз поздравляю вас с началом учебного года», — сказала Ирина Михайловна. «Сегодня у нас не будет ничего нового. Хочу посмотреть, что вы запомнили из программы прошлых лет. Повторение — мать учения. Поэтому Кулешов к доске и не забудь дневник». Игорь пробыл у доски минут 5. Он записывал диктуемые предложения, а потом объяснял, почему написано так, а не иначе. Слушать его было неинтересно, поэтому я рассматривал своих одноклассников, стараясь сделать это не слишком явно, но Ирина заметила. «Ищенко, не верти головой! Ты у нас следующий! Садись, Кулешов!» «Ответил ты на твердую тройку, но, учитывая, что сегодня первый день занятий, поставим тебе 4 с минусом». Довольный Игорь отправился на свое место, а я, не дожидаясь повторного приглашения, взял дневник и вышел к доске. Задание у меня было то же самое — написать и объяснить, что я делал. Не могу сказать, что в конце своей жизни писал совсем без ошибок. По моему мнению, в русском языке ошибок не делают только отдельные грамматии. Уж очень он сложный. Но в том, что мне диктовали, никаких сложностей не было. А все правила я помнил дословно. Поэтому не сделал ни одной ошибки, несмотря на то, что отвечал вдвое дольше Кулешова. «Ну что ж», — подвела итог Ирина. «Удивил и обрадовал. Не ожидала от тебя такого ответа. Молодец. Отлично». Мой дневник украсила первая пятерка, а по классу пронеслась волна перешептывания. «Тишина!» — навела порядок классная. «Продолжаем работать. Остроумов, к доске!» «Ирина Михайловна», — сказал Владимир, идя к доске, как на эшафот, — «а почему вызывают одних мальчишек? Где справедливость?» «Вот когда ты будешь сидеть за этим столом, тогда и будешь решать, кого вызывать», — сказала она. «Положи дневник на стол, что ты в него так вцепился? Бери мел, поборник справедливости, и пиши». Ирина вызывала учеников одного за другим, а я, чтобы не терять даром время, начал обдумывать, что сегодня напишу в тетради за следующий год. Прозвенел звонок, и мы вопросительно уставились на классную. «Нового я вам ничего не давала», — сказала она. «Поэтому на дом в виде исключения ничего сегодня задавать не буду. Можете идти на перемену». Я сидел ближе всех к двери, первый выскочил из класса, как только его покинула учительница. Она шла по коридору, поэтому я, стараясь не срываться в бег, быстро пошел к лестнице. Пока было тепло и сверху не сыпались осадки, мы все перемены проводили в школьном дворе. Обуви при этом, естественно, никто не менял, но руководство школы закрывало на это глаза. Какая грязь на сухом и чистом асфальте. Уже на лестнице меня догнал Сергей. «Здорово ты отвечал!» — хлопнул он меня по плечу. «Надо было вам с Сашкой спорить не на итоговые оценки, а на щелбан за каждую пятерку, а то слишком долго ждать результатов. Что ты так сорвался? От славы все равно не убежишь!» В этом я и сам почти тотчас же смог убедиться, когда меня начали окружать одноклассники. «Ты все лето занимался русским?» — спросила Ирка. «Две пятерки за урок, и одна из них твоя. Я вообще не помню, когда ты по-русскому получал пятерки». «Ребят, она ведет учет моим оценкам», — сказал я, вызвав смех. «Что-то здесь не так». «Да ну тебя», — сказала покрасневшая Ира. «Я тебе похвалить хотела, а ты...» «А я пошутил. Извини, если обидел». «Извиняю. Слушай, у меня к тебе просьба. Ты вчера пел хорошую песню, но мы запомнили не все слова. Запишешь?» «Запишу. Завтра принесу текст. Это правда, что ты вчера пел для Зиминой?» — спросил Ромка Добнар, самый низкий из ребят нашего класса. «Нет, неправда», — ответил я. «Я вчера пел для многих, просто из ее комнаты. Гитары пока нет, да и не умею я еще на ней играть, а пианино с собой не потаскаешь. Сашка говорил, что ты рассказывал анекдоты, расскажи и нам». «Я не юморист», — недовольно сказал я. «Сейчас перемена закончится. Ладно, один анекдот успею. Сидел дома, было грустно. Пришел друг и сказал, мол, не грусти, сейчас спою. И ведь споил, сволочь. Все, пошли, а то сейчас прозвенит звонок». Звонок прозвенел, когда мы толпой поднимались по лестнице. В Вторым уроком была зоология. Все предметы, кроме физкультуры и труда, у нас преподавали женщины. Учительницу зоологии звали Екатериной Дмитриевной. Зоология была легка в изучении. Екатерина не зверствовала, поэтому этот урок был одним из самых любимых у большинства. Она вошла в класс, едва мы успели рассесться по своим местам, поздоровалась и сразу же начала объяснять новую тему, следующую в учебнике за той, на которой мы закончили изучение в прошлом году. Слушать известные вещи было неинтересно, поэтому я опять углубился в 74-й год. Дошел до военного переворота в Нигере, когда толкнула Лена. Да больно, черт. «А о чем ты так задумался, Ищенко?» — спросила стоявшая рядом с нашей партой Катерина. «Ты так хорошо знаешь зоологию? Может быть, ты тогда нам расскажешь о многообразии современных присмыкающихся?» Вчера вечером я пробежался глазами по тексту будущего материала, поэтому сейчас без запинки затараторил его слово в слово. «Большинство присмыкающихся — типичные наземные животные. В отличие от земноводных, у них хорошо развиты легкие. Нет кожного дыхания, и поэтому они не нуждаются в регулярном смачивании кожи. Размножаются...» Она остановила меня, когда я начал излагать следующую тему. «Молодец, ставлю отлично, но лучше все же не изучать материал самому, а делать это в школе на уроках. Давай дневник и садись». До самого конца урока я тренировался делать одновременно две вещи. Следить глазами за учительницей и мысленно составлять текст следующей записи в тетрадь. Катерина нас редко задерживала, не сделала она это и сейчас. Посмотрев на часы, она закончила урок на несколько минут раньше, встала и ушла. Поэтому по звонку многие рванулись к двери и бегом помчались по коридору, стремясь быстрее очутиться на улице. «А ты почему никуда не побежал?» — спросила Лена, которая тоже осталась за партой. «Толку-то?» — ответил я. «Пока пробежишься туда и обратно, пройдет половина перемены. Я лучше погуляю на большой. А к тебе будет просьба в следующий раз не так сильно толкаться коленями, они у тебя острые». «Я тебя толкнула локтем», — возмутилась она. «Ты меня напугал». Уставился в угол класса, и глаза были какие-то стеклянные. «Хорошо, когда за тебя боятся лучшие девочки класса», — обрадованно сказал я. «Ладно, я тебя прощаю». «Я не за тебя, я тебя испугалась», — ответила она и обернулась к начавшим собираться вокруг нашей парты одноклассникам. «Вам здесь медом намазано? Или на улице идет дождь?» «Расскажи анекдот», — попросил Валерка, не обращая внимания на Лену. «Давай хоть один, время еще есть». «Только один», — согласился я. Восьмилетний Егорка был удивлен, когда на его дне рождения подвыпивший отец пожелал ему прожить еще столько же. В открытую дверь заглянули двое мальчишек из восьмого класса, видимо, привлеченные доносившимся из-за нее смехом. «Здесь рассказывают анекдоты», — спросил один из них. «Какие анекдоты?» — возмутился я. «Через минуту звонок. Давайте, расходитесь». Зазвенел звонок, и класс начал быстро наполняться учениками. Следующим уроком был урок химии. В шестом классе мы ее не изучали, поэтому первым делом вошедшая учительница нам представилась, а потом познакомилась с нами. Она сказала, что часть ее уроков будет проходить в химическом кабинете. «Я вас об этом буду предупреждать заранее, а сегодня урок у нас будет вводным. Мы поговорим...» Химию я тоже просмотрел, поэтому занялся своими делами. Я знал этот предмет не так хорошо, как многие другие, и собирался уделить ему больше внимания, но не сейчас, когда излагают только общие вопросы. Урок закончился как раз тогда, когда я полностью определился с тем, что стану писать в тетрадь. На большую перемену я, как и все, пошел на улицу. На лестнице я обогнал Люсю. «Ты меня сторонишься», — сказал я, замедлив шаг, чтобы идти рядом с ней. «Это из-за меня или из-за того, что ты поссорилась с Леной?» «Тебе это так важно знать?» — спросила она, искоса посмотрев на меня. «Зачем?» «Я всегда к тебе хорошо относился», — сказал я истинную правду. «И дружить хотел. Только стеснялся. И если я тебя обидел своей болтовнёй, то прости, пожалуйста. Намеренно я этого делать не хотел. И ваша ссора меня очень огорчает. Дружба — это слишком большая ценность, чтобы бросаться ею вот так. Кто из вас виноват?» «Обе», — ответила она. «Но первой начала я». «Ты же умница», — сказал я. «Первая начала, первой подойди попросить прощения. Что смотришь? Знаешь, как неприятно, когда из-за тебя плохо другим людям». «Я подойду», — сказала Люся. — Спасибо. И быстро вышла из вестибюля на улицу. Мне последовать за ней помешали парни из класса сестры. — Говорят, что ты много знаешь анекдотов, — сказал один из них. — Расскажи. Я не горел желанием рассказывать свои байки старшеклассникам, но и ссориться с ними не хотелось. И из-за сестры, и из-за того, что многие из них мне нравились. «У меня нет никакого желания убивать на вас перемену», — откровенно сказал я. «Один анекдот и все». «Давай один», — согласился Витька Платонов. «Красота и ум могут быть параллельны, но, как и все параллельное, они не пересекаются. Я побежал». Пока они врубались в смысл сказанной фразы, я уже был на улице. «Чего они от тебя хотели?» — спросил подошедший Сергей. «Хотели, чтобы я их посмешил. Пошли к нашим, пока они не вышли из школы». «Сергей, отойди, пожалуйста», — попросила подошедшая Зимина. «Гена, извини, что все так получилось. Я не хотела плакать, так вышло. Я родителям рассказала, что позвала тебя сыграть, а то могли всякое наболтать. Отец хотел с тобой познакомиться». «Прекрасно. Чтобы никто ничего не наболтал, она взяла и наболтала сама. Если в классе узнают, что дело дошло до знакомства с родителями...» От необходимости что-то отвечать меня избавили одноклассники, начавшие собираться к нам со всех сторон. «Будешь Сашке отвешивать щелбаны, не убей!» — пошутил подошедший Валерка. «Подумаешь, две пятерки!» — пренебрежительно сказал Сашка. «Пусть он попробует получить у Ирины пятерку по-английскому. Могу на рубль поспорить, фиг получится!» Видимо, во мне взыграла та часть, которая была от ребенка. Я разозлился и решил его проучить. «Ловлю на слове!» — сказал я ему. «Если я сегодня у классной получаю пятерку по-английскому, ты проиграл. Только денег я у тебя не возьму. Завтра принесешь две общие тетради, и мы в расчете. Черт, вот что я делаю? С другой стороны, неохота заниматься конспирацией на каждом уроке английского. Бахнуть Зинаиде по голове своими знаниями один раз, а потом можно будет расслабиться. Ну и что она сделает?» «Расскажи анекдот», — пристал Валерка. «На сегодня все, отрезал я. «Хватит, достали уже с этими анекдотами». «Как достали?» — не понял он. «Кого? Тебе что, жалко?» «Смешат комики на эстраде», — сказал я ему. «У людей такая работа, а я вас смешить не нанимался. Есть настроение и желание сделать вам приятное, я и сам пошучу. Если ничего этого нет, не стоит и просить. А то скоро вся школа будет ходить следом и выпрашивать: «Да, анекдотик!» «Уже ходят!» Подошли девчонки. «Ищенко, это правда, что ты подружился с Зиминой?» — спросила Смирнова. «Я в этом классе на фамилию буду отзываться только учителям», — ответил я, поворачиваясь к ним спиной. «Не знаешь имени — проходи мимо». «Подумаешь», — пыркнула она, — «тоже мне жених и невеста». «Никто не огражден от возможности сказать глупость. Беда, когда ее высказывают обдуманно», — сказал я ей вслед когда-то вычитанную фразу. «Пошли, ребята, перемена сейчас закончится». Обычный урок английского наша классная на английском и вела. Только когда ей попадался очередной тупица или безнадежный лентяй, которые не понимали самых простых фраз, Ирина их ругала по-русски. На этот раз она, как всегда, поздоровалась на английском, выслушала наши ответы и перешла на русский. «Вам на лето было задание составить простой рассказ на тему, как вы его провели. Кто-нибудь желает выйти к доске? Никого нет? Странно. Ну, тогда я вызову сама. Ищенко, пожалуйста. Я слышала, ты хочешь выбиться в отличники? Даже, кажется, с кем-то на что-то поспорил». Кто же это меня ей заложил? «У меня было очень скучное лето», — по-английски сказал я, встав из-за парты. «Мотался один по лесу и скучал дома. Все друзья разъехались, а книги в библиотеке я уже перечитал по второму разу. Вот я от нечего делать занялся английским. Изучил, а теперь думаю, стоило этим заниматься или нет. Придется скучать на ваших уроках. Даже не знаю, о чем еще рассказать. Разве что о грибах и ягодах, но это неинтересно». Из всего класса, кроме самой Ирины, мой рассказ более или менее поняли только Люся с Леной и Сашка, который неплохо знал английский. Остальные вытаращились на меня, не понимая, что происходит. Да и троица наших знатоков выглядела не намного лучше остальных. «Я не знаю, как это может быть», — сказала Ирина, «но язык ты знаешь лучше всех в классе, и это после троек в течение 2 лет». «Скрытые способности», — сказал я честно, глядя ей в глаза. «И потом, я всегда смущался, когда шел отвечать, а волнение мешает. Сразу все выученное улетает из головы». «В последней фразе ты взял не тот глагол», — по-русски сказала классная. «Вот видите», — я тоже перешел на русский, «мне еще нужно над собой работать. Я могу сесть?» Дальше урок пошел кое-как. Класс взволнованно шушукался, а выбитая из колеи Ирина никому не сделала замечания, быстро опросила самых лучших учеников и ушла на 5 минут раньше звонка, чего никогда прежде не делала. «Ты ее добил», — сказал Валерка. «Не расскажешь, как можно выучить язык за 3 месяца. 5 рублей дам. Точно дам. У меня есть деньги». «Сашка», — сказал я спорщику, — «2 тетради за тобой. Завтра жду». «А что она тебе поставила?» — спросил он. «Сейчас посмотрю», — сказал я и взял свой дневник со стола. «5 с плюсом». «Это не ты», — вдруг сказала Лена. «Ребята, это не он. Я не знаю, может, ты брат или двойник, но не тот Ищенко, который был раньше. Человек не может так измениться за лето». Все замерли, ожидая, что я отвечу. «Родных братьев у меня нет», — ответил я. «Двойники, как и у каждого человека, наверное, есть. Но кому придет в голову вас разыгрывать? Родители не заметили бы подмены. И потом, это легко проверить. Наверное, многие из вас могут вспомнить что-то такое, что знаю я, и не может знать никакой двойник. Нельзя в подробностях передать кому-нибудь знания своей жизни. Вспомните, и я отвечу». «Над тобой опытов не делали?» — спросил Ромка. «Точно!» — сказал я ему. «Отловили пришельца из космоса, пока вы все отдыхали, раскрыли способности, стерли память о своем эксперименте». «Я скоро и в пришельцев поверю», — сказала Лена. «А какая для вас разница, из-за чего я изменился?» — спросил я класс. «Я перестал быть самим собой? Вам от моих изменений плохо? Хотите, чтобы я опять превратился в не слишком умного фантазера с посредственной успеваемостью? Или просто терзать любопытство?» «Меня-то и такое устраиваешь», — сказал Сергей. «Не хочешь говорить, что произошло, так это твое право. Мало ли кому любопытно, перебьются». Зазвенел звонок, и я первый вышел из класса. Почему-то навалилась усталость и не хотелось никого видеть. Если бы была такая возможность, я бы отпросился с последнего урока. Почему-то больше никто из класса во двор не вышел. Постояв несколько минут на ступеньках, я вернулся в школу. В вестибюле встретил Сергея. «Не скажешь, почему нет никого из наших?» — спросил я. «За это надо тебе благодарить Люську», — ответил он. «Когда ты ушел, она встала в дверях и такое сказала. Слушай, она, наверное, в тебя втюрилась, как и Зимина. Сказала, что тебе сейчас плохо, и чтобы никто к тебе не лез с дурацкими вопросами и просьбами, не говоря уж о каких-то там проверках. Тебе надо было слышать, как она это говорила». «Пошли», — устало сказал я. «Сейчас будет звонок». Звонок прозвенел, когда мы были на подходе к классу. Я зашел в дверь и, ни на кого не глядя, сел на свое место. Через минуту зашла учительница физики, и начался урок. У нас был кабинет физики, но занимались мы в нем не очень часто. Сейчас тоже занятия шли в классе. Никаких опросов не было, нам просто рассказали новый материал и дали задание на дом. Прозвеневший звонок подвел черту под моим первым учебным днем. Забрав портфель и поменяв обувь, я в компании Сергея с Игорем отправился в свой городок. Больше никто из класса у нас не жил. Дома меня ждал разговор с мамой, которую мать Игоря уже просветила по поводу моего вчерашнего пения. «Я понимаю, что ничего плохого не было и не могло быть», — выговаривала она мне. «Но ты же знаешь людей и их языки. Я не против, если у тебя будут подруги, наоборот, только обрадуюсь. Но ходить к ним нужно днем, а не ночью, и чтобы о твоих визитах знали их родители». «Это была еще не ночь», — ответил я. «А родителям она потом сказала: так получилось, больше я никому ходить не собираюсь. Вот мой дневник, а я пойду к себе. Сегодня устала и хочу отдохнуть». Я подождал, пока мама прочитает дневник и выкажет свою радость моим успехам, после чего, несмотря на усталость, стал выполнять все, что обычно делал в это время. Последними были медитации и тетрадь. Когда со службы пришел отец, ему первым делом продемонстрировали мой дневник. «Молодец», — сказал он, радостно улыбаясь. «Не ожидал, что у тебя так быстро начнет получаться. Я узнал насчет гитары у одного из наших офицеров. Оказывается, они не так уж и дорого стоят. Послезавтра продадим пианино и в ближайшие выходные купим тебе гитару». «Спасибо, папа», — вяло поблагодарил я. «К ней еще нужно будет купить самоучитель». «Ты сильно устал», — сказал он мне. «Уроков еще не задали? Вот и хорошо. Бросай все свои дела и ложись в кровать». Я подумал и решил последовать его совету. По моим расчетам, на заполнение тетради нужно было 4 месяца. А у меня их до отпуска отца еще 10. Почему бы не отдохнуть, если плохо? Утром от вчерашней хандры не осталось и следа. Надо было делать выводы из случившегося и относиться спокойнее к заморочкам в школе, иначе я за год просто рехнусь. В конце концов, они все еще только дети, а я... Я постоял немного и сел обратно в кровать. Было непонятно, что со мной происходит, но я уже не чувствовал себя взрослым и много прожившим человеком. Память никуда не делась, но прожитая жизнь воспринималась как много раз просмотренный и хорошо знакомый кинофильм. Я знал, что психика зависит от состояния тела, но не могло же так случиться, что сознание мальчишки и его молодое тело так на меня подействовали. Или могло? Ольга говорила, что влияние будет, но я не думал, что и в душе стану пусть и не мальчиком, но уже и не взрослым человеком. Хотя чего я паникую? Я сохранил ум и по-прежнему знаю много такого, до чего теперешнему человечеству расти и расти. Потянуло к сверстникам и возникло желание выпендриваться. Значит, буду с этим бороться. Ума и опыта у меня достаточно, а с девчонками как-нибудь разберусь. Это через год с этим будет сложнее. А пока все они еще соплячки. Я прислушался к себе и понял, что с последним высказыванием не согласен. Вот чёрт. Ладно, с этим как-нибудь разберусь позднее. А пока медитация и бег. Как в той, так и в этой жизни занятия медитации уменьшили время сна. Спать меня заставляли ложиться в 10, и лишь иногда можно было отвоевать лишний час на работу. А вот вставал я без всяких будильников, когда еще не было 5 утра. Высыпался прекрасно и успевал сделать до школы много дел. Вот и сегодня я занялся медитацией, потом пробежал туда и обратно половину дороги до станции и выполнил все силовые упражнения. Асаны у меня всегда выполнялись вечером. Результаты занятий начали сказываться, несмотря на то, что занимался я всего 10 дней. 20 раз я уже отжимался, что для этого тела было большим прогрессом. Мог бы и больше, но боялся потянуть мышцы и надолго завалить тренировки. Лучше все делать постепенно. В школу нужно было приходить к 8, так что я еще успел включить допотопную газовую колонку с 2 рычагами, покупаться и съесть приготовленный мамой завтрак. В школу опять приходилось бежать. Сегодня первым уроком была история. Я примчался за несколько минут до прихода учительницы, поэтому на разговоры времени не осталось. История СССР была интересным предметом, но все портило необходимость запоминать огромное число дат. Запоминать их для одного урока было не очень сложно. Но уже через несколько дней все заученное благополучно забывалось. Теперь с этим не было никаких проблем. Вторым уроком была математика, которую вела классная, и мой дневник украсила еще 1 пятерка. Кстати, завтра будет литература, и я совершенно случайно обнаружил подлянку в виде нескольких непрочитанных книг из обязательного летнего списка. Троечнику было не обязательно читать все. Мне же теперь нужно было после уроков срочно бежать в библиотеку. Третьим уроком была география СССР. А на большой перемене ко мне подошла Ира и попросила текст песни. Так я сделал второе неприятное открытие за сегодняшний день. Оказывается, можно прекрасно помнить то, что было, скажем, 40 лет назад, и забыть об обещании, данном вчера. Пришлось достать блокнот и срочно записывать нужный текст. С анекдотами больше не приставали, чему я был только рад. Я и впоследствии их неоднократно рассказывал, но только тогда, когда это было нужно мне, а не всем остальным. Девчонки как сговорились, и никто из них никаких попыток к сближению не предпринимал. Я постарался себя убедить, что это только к лучшему, но неприятный осадок остался. Я быстро врастал в свой класс. Никто не вспоминал событий первого дня учебы, чему я был только рад. Перед последним уроком, которым было пение, ко мне подошел Сашка и положил на парту 2 общие тетради. Знал бы он, что проигранный им рубль пошел на спасение человечества. Пение тоже вело классное. В школе не было ни одного музыкального инструмента, не было даже проигрывателя и дисков с музыкой по программе. Поэтому мы занимались теорией, иногда пели, выходя к доске по нескольку человек. «Я узнала, что в вашем классе появился певец», — сказала Ирина, начиная первый в этом году урок. «Это хорошо. А то музыкантов половина класса опять некому». Половина не половина, а треть класса умела играть на чем-то еще, кроме нервов своих родителей. Сашка играл на баяне, Валерка увлекался барабаном, а 7 девчонок учились игре на пианино, причем почти у всех были свои инструменты. На уроке пения дисциплина у нас немного ослабевала, поэтому я счел возможным внести пояснение. «Ирина Михайловна, если вы имеете в виду меня, то зря. Голос — это единственное во мне, что еще далеко от совершенства. Тем более я не смогу петь без аккомпанемента. Но обещаю в самом ближайшем будущем заняться голосом, а через неделю должны купить гитару. Когда я буду готов, я обязательно спою и сыграю. Дайте хоть 2 месяца». «Ты от скромности не умрешь», — сказала она под смех класса. «Ладно, я запомнила, так что 2 месяца у тебя есть». Пятница прошла так же, как и четверг, за исключением того, что последним уроком у нас был труд, который вел Брыкалов, отец Любы, сидевший в нашем классе за одной партой с Люсей. Этот урок я не любил из-за собственной слабости и бесполезности тяжелого физического труда. Токарный станок у нас был только один, и работать на нем учили старшеклассников, а мы слесарничали, обтачивали стальные заготовки напильником со сбитой насечкой. Выше тройки я по этому предмету не поднимался. На этот раз я даже не стал пробовать и сразу же подошел к учителю и протянул напильник. «Василий Палыч, этот инструмент не годен к работе, тем более по железу. У него от насечки остались одни воспоминания. Прошу выдать нормальный напильник». «Ишь ты!» Он с любопытством на меня посмотрел. «Ты прав, напильник дрянь. А где я тебе возьму другие? Вас с этим инструментом работает полсотни человек, а мне его меняют в лучшем случае раз в 3 года». «Тогда давайте мы сейчас не будем уродовать руки, а я вам к понедельнику принесу 6-7 хороших напильников. Я думаю, для школы полк такую малость выделит. За 2 раза заменим их все. Могу даже заняться этим прямо сейчас». Результатом этого разговора было то, что меня освободили от занятий. Я бросил дома портфель и не стал звонить отцу, а пошел к нему на работу в штаб. Летом я часто околачивался на территории полка и даже обедал в солдатской столовой, чтобы не мотаться домой, поэтому меня все знали и через вертушку проходной пропустили без разговора, услышав мое стандартное «к отцу». В штабе тоже проблем не было. Кабинет отца был на 2-м этаже, куда я поднялся мимо поста у знамени полка. «Тебя чего принесло?» — спросил отец. «Почему не позвонил?» Я объяснил ему ситуацию и стал ждать. Отец позвонил начальнику штаба, тот командиру полка, и через 10 минут из автохозяйства принесли 10 новеньких напильников. На следующий день они очутились в школьной мастерской, а мой дневник украсила очередная 5-ка, на этот раз по труду. Пятницу я как-то не заметил, так быстро она прошла. В субботу у нас был первый в этом году урок физкультуры. Формой было обычное хэбэшное трико синего цвета и кеды. Пока было тепло и сухо, мы занимались на пустыре за школой, где по дорожкам и на площадке для прыжков в длину был насыпан песок. Этот урок у нас традиционно был последним в расписании. Проводил его наш физрук, крепкий молодой мужчина, на которого засматривались старшеклассницы. Мы сделали разминку, побегали и разошлись по домам. Занятия в зале мне нравились гораздо больше, но их время еще не наступило. Итак, я отучился свою первую школьную неделю. Пианино продали, но купить гитару на выходные не получилось. Надо было ехать в Минск, и сделать это отец хотел сам. Всю субботу он не вылезал со службы, по воскресеньям работали только некоторые продовольственные магазины. «Не огорчайся», — сказал он мне. «Во вторник я должен съездить в штаб округа. Заодно заедем куда надо по твоему вопросу».